За честь Артура Конан Дойла. Письмо позвало в дорогу. Взгляд Стефана был пронзительным и строгим. «Ты уважаешь писателя Конан Дойла?» «Конечно, уважаю», — твердо, но с некоторым удивлением ответил я. «Хотя, казалось бы, за годы нашего со Стефаном знакомства мог бы привыкнуть к любым дурацким вопросам». «Но у вас в России, кажется, его не очень почитают», — произнес Стефан. «Я бы даже сказал, весьма недоброжелательно к нему относятся». «Почему ты так считаешь?» «Конечно, я уже почувствовал, что подобное начало разговора — прелюдия очередной авантюры. Однако в чем она заключается, еще не мог понять». Приятель сделал начальственный жест в сторону Педро, и тот, с готовностью опытного референта, протянул ему пухлую папку. «А вот почему, а вот почему!» — несколько раз пробормотал Стефан, пока не нашел в папке нужную бумагу. «Сейчас, сейчас разберемся». Затем он водрузил на нос очки и зачитал. «Дойл Артур Конан родился в 1859, умер в 1930 году. Английский буржуазный писатель». Стефан обернулся к Педро и пояснил. «Чтоб ты знал, приятель, в СССР слово «буржуазный» было страшным ругательством. И так читаю дальше». Стефан снова склонился над бумагой. «Многочисленные подражатели Дойла заполонили книжный рынок капиталистических стран бульварной литературой, смакующей ужасы преступлений, уводящей читателя от вопросов социальной борьбы». Стефан укоризненно взглянул на меня, будто это я обозвал Конан Дойла буржуазным писателем, и продолжил. «Он выступил с апологией британского империализма, в последние годы жизни проповедовал мистицизм и спиритизм». «Где ты раскопал этот литературный шедевр?» — заинтересовался я. «Большая советская энциклопедия, том 14», — ответил Стефан и повертел у меня перед носом листком бумаги. «Да эта энциклопедия еще при Сталине издавалась, а книг Конан Дойла в России выпущено в десятки раз больше, чем у вас в Соединенных Штатах». Стефан недоверчиво взглянул на меня. «Так значит, ты готов постоять за честь мистера Конан Дойла?» «В каком смысле?» «А вот в каком». Стефан снова извлек из папки лист бумаги. «Один мой знакомый журналист из Сиэтла получил несколько странное письмо от исследователя из штата Вашингтон. Этот загадочный человек живет в лесах на реке Колумбия, неподалеку от канадской границы. Много лет он занимался поисками Бигфута, или, как у вас в Европе, его чаще называют «снежного человека». Вот отрывок из письма этого исследователя. В 1912 году в английской деревушке Пилдаун найден череп получеловека-полуобезьяны. Среди ученых разгорелся спор. Многие посчитали пилдаунского человека пропущенным звеном эволюции. По определению специалистов, это существо жило примерно миллион лет назад и, как считают некоторые ученые, обитало не только в Старом, но и в Новом Свете. Но в 1952 году возник скандал. Группа ученых, любителей склок и копания в грязном белье, выступили с разоблачением, утверждая, что пилдаунский череп принадлежит человеку, умершему всего лишь пару веков назад. Они обвинили уважаемых людей, сделавших находку, будто те приклеили к черепу человека нижнюю челюсть орангутанга, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность. Но самое главное, по мнению этих скандалистов, вдохновителем подделки был великолепный Артур Конан Дойл. Подумать только, на кого они замахнулись. Досадно, что невежи от науки и падки до сенсации журналисты поставили под сомнение его честь. Мои личные исследования и находки в районе Оро, маленького притока реки Колумбия, позволяют снять чудовищное обвинение с достопочтимого мистера Дойла. Мною найден череп, совершенно схожий с пилдаунским, и возраст которого, как и у английского аналога, тоже 1 000 000 лет. Это означает, что никакой подделки в Англии не было. Кроме того, я встретил в труднодоступном лесу живого представителя пилдаунского человека, конечно же, осовремененного и чуть более развитого, которого до сих пор называли Бигфутом. Мне удалось также не просто выследить это существо, но и приручить злобное, примитивно мыслящее, едва передвигающееся на двух ногах. Оно под моим руководством научилось произносить слова и целые фразы, носить одежду и выполнять несложную работу. Я даже дал этому существу имя Степ. Далее в письме энтузиаст-исследователь просил журналиста помочь создать фонд в защиту чести Артура Конан Дойла и грамотно организовать рекламную кампанию вышеназванных открытий. Автор письма опасался, что внезапно нагрянувшие представители прессы и ученые могут оттеснить его на задний план и приуменьшить заслуги первооткрывателя. Он также просил не медлить, поскольку уже истратил все свои деньги на поиски и приручение человекообразного существа. Подписал он письмо как президент еще не созданного фонда. Стефан возвратил бумагу в папку и вопросительно посмотрел на меня. Я махнул рукой. «Короче, ты ждешь ответа, поверил ли я в эту очередную авантюру и готов ли мчаться с вами на реку Колумбия отстаивать честь Артура Конан Дойла, а заодно искать сомнительного автора письма и его дрессированное чудовище. Не спрашиваю, когда летим и кто летит, потому что знаю ответ, я только интересуюсь. Ну, хоть одна наша экспедиция завершится успешно». Стефан удивленно изогнул брови. «А в чем дело? Разве кто-нибудь погиб или подхватил ужасную болезнь? Или попал в тюрьму? Все живы-здоровы и на свободе. При этом сколько нового мы увидели, узнали, сколько ярких впечатлений. А это самое главное. Не так ли? Ну как тут не согласиться с подобными доводами? Сногсшибательная логика», — похвалил я. «В советские времена у нас в прессе была расхожая рубрика «Письмо позвало в дорогу». «Замечательное название», — польстил Стефан. «Летим?» «Летим», — согласился я. «Все те же?» — угадал. «Шаловливая куропатка? А что же еще?» И в самом деле, какой же еще крылатый транспорт осилит желания и причуды рыцарей мадам-авантюры?